я могу понять очень довольны. Да, алло. Я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Шакаров Амбасар Блинжанович, главный специалист департамента взыскания просроченных задолженностей с Альфа-банком. Венера Лимаровна, вам знакома? Знакома. Кем вам приходится Венера Лимаровна? Мной. Это вы? Ситуация серьезная. Альфа-банк вышел 3 дня по погашению долга в размере 22 941 рубль 58 копеек. Данную сумму необходимо выплатить сроком до 26 сентября включительно. Ваши действия какие? Оплата сегодня поступит или завтра, Венера Лимаровна? Какое требование? Где оно? Ну, в свою очередь, вы должны понимать, что банк сейчас идет на встречу решения данной проблемы и предоставляет возможность регулировать вопрос на наиболее выгодным путем для вас это дистанционно добровольный порядок. Я говорю, какое требование, где оно? Вы зачем отвечаете не на те вопросы, которые вам задают? Конечно. Что, конечно? Ответ. Вы там своя атмосфера, да? Если договориться с вами посредством переговоров не получится, банк правильно своего усмотрения и в рамках действующего законодательства осуществить. А вам, Фиолетова, вы там на своей волне читаете что-то, да? И вам другой вопрос задавали. Может повлечь за собой негативный для вас. Ага, понятно. Хорошо, я тоже сейчас буду с него читать тогда, раз вы не в адеквате и вы не воспринимаете информацию. Обязательно проинформируем вас об этом. Где у нас и это как раз и был ответ на ваш поставленный вопрос. Значит, Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября. В Москве за сутки выявили 1560 заразившихся коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса. Мэра Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Беларуси. Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. В Минздраве опровергли введение усиленного режима из-за коронавируса. Оплата по безналу в маршрутках Подмосковья защитили штрафами. Новый светофор появится в Серпухове. Путин заявил об индексации пенсии в 2021 году. Я вам предлагаю вернуться. Сумма штрафована более чем на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима. Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в сети. Препараты от COVID-19 несут список жизненно важных лекарств. Собянин сообщил о вакцинации медика от коронавируса в Москве. Какой у нас конструктивный диалог получился, а? А? Здорово, правда? Я вас не слышала, вы меня не слышали, вы там у себя где-то что-то глубоко зафиксировали и разошлись. Чего звонили? Вот смысл от таких вот звонков? Смысл от таких звонков? Ага, понятно, монолог. Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса. Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за... Здравствуйте, она оказалась сельхозбанк. Вот Татьяна Васильевна, могу я услышать? Слушайте. Татьяна Васильевна, это вы? Я. Меня зовут Васькина Лена Юрьевна, сотрудник Россельхозбанка. У вас имеется задолженность на сумму 3672 рубля. Вы совершали оплату? Нет. Скажите, пожалуйста, в течение 3 дней готовы будете оплату внести до 29 сентября? Нет. А по какой причине не готовы вы оплатить? Это имеет значение? Нам необходимо для банка зафиксировать информацию. Ну, зафиксируйте для банка, что у меня денег нет, там, я не знаю. В связи с чем это связано? Я думаю, что это мое личное дело. И нет смысла. Хорошо, я вас поняла. Вы не имеете права в одностороннем порядке отказываться от исполнения условий договора, сумма долга продолжает увеличиваться за счет начисления неустойки. Чем дольше решаете проблему, тем больше придется возвращать. И также наличие задолженности у вас негативно влияет на ваши кредитные истории, что может привести к трудностям с дальнейшим кредитованием. Чтобы избежать этого, повторюсь, требуется до 29 сентября оплатить 3672 рубля. Вы готовы внести оплату в установленные банком сроки? Я же уже отвечала. Каким способом планируете решить данный вопрос? У меня нет никаких вопросов. Вопросы есть у вас? Данный вопрос вы каким способом будете решать? Еще раз повторяю, у меня никаких вопросов нет. Хорошо, так как вы не отвечаете на вопросы, банк повторно с вами свяжется. До свидания. Ну, не сегодня только, да? Сегодня свяжется с вами. До свидания. Ну, на каком основании? Значит, если банк будет нарушать 230-й федеральный закон, то будет разговор за А вы нарушаете 310-й Это закон. Не дает вам права нарушать закон в ответ. Это называется правоизвол и самоуправство. Я подписывала, может быть, что-то и подписывала, но закон вам право звонить больше вы раза в день не дает. Кредитный. Если вы мне позвоните еще раз, запись разговора с детализацией Хорошо. Звонка, я предоставлю в Центробанк. И Хорошо. Вы получите штраф. А вы, угрожая мне нарушением закона в отношении меня, вы угрожаете мне нарушением закона мне в отношении... Мы угрожаете. Мы работаем согласно. Вы угрожаете мне нарушением... Да. Алло, добрый день. Слушаю. Наталья Николаевна, это вы? Да, вы кто? Меня зовут Евтеев Александр Сергеевич, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. На сегодняшний день у вас присутствует просроченная задолженность две в сумме 135 084 рубля и сумме 129 089 рублей. Вам необходимо оплатить всю сумму просроченной задолженности в период до 30 сентября. По какой причине не оплачиваете вашу просроченную задолженность? Жадность. Жадность? Ага. Вы понимаете, что вы не выполняете, соответственно, так скажем, условия, которые были прописаны в кредитных договорах по вашим картам? Нет, это не смущает. Почему? А почему меня должно это смущать? Ну, вы то есть думаете, что вы не оплатите и ничего у вас не будет? Да, так и думаю. И что? Я наоборот думаю, что у меня все будет. Денежки мои при мне останутся, и все будет хорошо. Что у вас при вас останется? Очень плохо. Денежки. Ну, вам придется отдать, ну, ваши деньги при вас, а которые вы Альфа-банк потратили, вам придется их вернуть. Не верю. Почему не верите? А почему я должна вам верить? То есть вы специально оформили эти кредитные карты, чтобы их не отдавать? Да. То есть заведомо хотели обмануть банк? Да. И? Угу. А Наталья Николаевна, работаете в данный момент? Конечно. Официально работаете? Обязательно. Угу. Но это не точно. Вы не намерены решать вопрос просроченной задолженности? Отвечала же уже, да, конечно, да. Наталья Николаевна, известна информация, что если оплата не будет происходить, Альфа-банк имеет право обратиться в суд за взысканием данной суммы просроченной задолженности? Да ради бога. В связи с этим она может увеличиться за счет судебных издержек, а также... А может и уменьшится, если я протестую сумму, которую вы там себе выставите. Нет, а протестовать мы можете, но не факт, что суд вынесет положительное решение. Ну и не факт, что судебные издержки также мне будут начислены судом. Ну, государственная пошлина, если будет в пользу банка, соответственно... Ну, если вы видите, как много да, «если» да. в ваших утверждениях. Все это верно. «Если бы да кабы». Ну, и ваших тоже. Так, ведь моих тоже, конечно, да. моих тоже. Поэтому зачем обсуждать гипотетические ситуации? Что может быть, чего быть не может? Давайте уже схлестнемся с вами в состязательном процессе и узнаем, кто прав, кто виноват. А, Наталья Николаевна, также информацию до вас довожу, что если оплата денежных средств поступать не будет в Альфа-банк, Альфа-банк имеет право переступить право требования третьим лицам и перепродать ваши договора. Да ради бога. И могут измениться реквизиты оплаты вашей просроченной задолженности. Информация вам известна? Да, конечно, меня это вообще не смущает. Это было бы громадным плюсом, если бы вы так сделали. Угу. Я вас понял. На данный момент нам с вами не удалось достичь общего мнения по оплате вашей просроченной задолженности. И никогда не удастся. До 30 сентября. Банк будет продолжать с вами взаимодействие до полного. Это бесполезно. Вас это не смущает? Вам рекомендуем начать искать варианты. Вас не смущает, что вы осуществляете бесполезные действия? Наталья Николаевна, всего доброго. Я заканчиваю договор. Да подождите, я вам вопрос задаю. Куда вы побежали-то? Я никуда не убегаю. Ну, так я задаю вам вопрос. Я говорю, что вас не смущает, что вы осуществляете бесполезные действия? На ваш, соответственно, вопрос я не могу ответить. Почему? Ну, я не занимаюсь данными вопросами. Какими вопросами? Вы не думаете никогда? Я лично вам задаю. Вот вас лично не смущает, что вы только что осуществили бесполезное... И что? Но вас не смущает, что вы и выполняете бесполезные действия? Вопрос этот, я вам отвечу. Можете написать письменное обращение. Слушайте, я тогда в следующий раз, когда мне позвонит сотрудник Альфа-банка, я буду говорить, что вы направляете мне письменный запрос, и письменно я вам тогда отвечу. Да? Наверное, так надо сделать. Я вам не могу отвечать сугубо субъективное мнение свое, находясь на работе. Так подождите, хорошо, дайте субъективное мнение свое как сотрудника. В чем проблема? Вам запрещают там думать, что ли? Не могу, к сожалению, не могу. Все, я поняла. Думать нельзя. Все, пока. Угу, да, пока.